Матерь Агни-йоги. Когда учитель говорит «рукой и ногой человеческой», он хочет этим сказать, что все достигается своими собственными усилиями, своим трудом, своими стараниями и устремлениями и своим личным опытом. Учитель может дать знания, но утвердить его надо своей рукой, на опыте жизни. Никакое отвлеченное знание, не приложенное на практике, не продвинет дух на пути света. Ко всему требуется приложить свою руку. Неудачи и ошибки – ничто, когда учение прилагается в жизни. Все использует учитель для продвижения. Ошибки, быть может, учат его еще лучше, чем их отсутствие, ибо запоминаются крепко. Также и неудача всегда кроет в себе незнание чего-то, что очень важно узнать и усвоить. Исследуйте тщательно корни таких неудач и в конце концов найдете причину и познаете нечто очень ценное и полезное для вас. Не бывает следствий без причины. Понимание причины открывает новые возможности. Понимание причин неудачи устраняет ее, создавая верные и правильные причины, определяет неизбежность нужных следствий. Будьте особо внимательны к каждой постигшей вас неудаче, ибо в понимании ее кроется знание. И старайтесь хранить равновесие не только при неудаче, но и при удаче, ибо тогда имеете силу управлять обоими полюсами единой вещи.